Представление о грядущем рае у него тоже утопичное. Он окончательно увидел социализм. Это голубое, немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав. Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий. Жизнь настолько счастлива, что бесшумно. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский. И вот он сидит сороковые сутки без сна и в самозабвенной задумчивости. Чистоплотные и красивые девушки приносят ему вкусную пищу, борщ и свинину, но уносят ее целой обратно. Достоевский не может очнуться от своей обязанности. Девицы влюбляются в Достоевского, но они поголовные партийки и из-за дисциплины не могут признаться, а мучаются молча в порядке сознательности. Местный руководитель признается: «У нас ума много, а хлеба нету». Рецепты социализма у путешествующих руководителей чрезвычайно просты. Скот есть, классовые массы на ногах. Теперь объявляй труд гуж повинность, рой в степи колодцы и пруды, а с весны вези постройки. Вот и все, по мнению Копенкина, что требуется. Однако жизнь несравненно сложнее таких указаний и распоряжений. Итак, в 1929 году, в начале коллективизации, Платонов бесстрашно пишет эпизод дележки скота по бедняцким дворам и предварительной его экспроприации у зажиточных крестьян. В ханских двориках, где это происходит, крепкий крестьянин по прозвищу Недоделанный обращается к горюющему народу. Горевали даже бедняки, испуганно державшие даровых лошадей, а многие из них тайком поотдавали скот обратно имущим. Я вот по-дурацки спрошу, а чего будет делать, к примеру, Петька Рыжов с моим рысаком? У него же весь корм в соломенной крыше. На усадьбе жердины в запасе нет. Народ окаменел от такого здравого смысла. Недоделанный учел молчание и продолжал. По-моему, годов через пять выше куры скота ни у кого не будет. У Копенкина нет в ответ аргументов, кроме «социализм придет моментально и все покроет». Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет. Но Недоделанный упорен, никак не угомонится. Решается не только его судьба, судьба страны. Детским голосом он задает Копенкину самый трудный вопрос. Откуда добро прибавится? Добро не может появиться, прибавится от перераспределения. На такой экономике долго не протянешь. Чевенгурцы решили организовать социализм и даже коммунизм в городе Чевенгур исключительно волевым, внеэкономическим способом. Объявили буржуазии второе пришествие, то есть, попросту говоря, вывели за околицу и расстреляли, а сами начали жить, ничего не делая. Производство, по мысли чевенгурцев, приводит к продукту, а продукт — к эксплуатации. Чевенгурцы всю неделю отдыхают, то есть мучаются от принципиального безделья. Лишь один раз в неделю у них субботники, и по субботникам они выдирают из почвы сады и дома и переносят их ближе к центру города. На этих субботниках никакого производства имущества нету, просто себе идет добровольная порча мелкобуржуазного наследства. Недаром даже энтузиаст Копенкин пока что не заметил в Чевенгуре явного и очевидного социализма, трогательной, но твердой и нравоучительной красоты. Социальная антиутопия соединяется с фантастикой. Но фантастика вполне реальная, имеющая под собой основу не только военного коммунизма. Герои Чевенгура заняты поисками смысла отдельного и общего существования. Их мышление образное, красочное, идеологичное.